Идея. От зол земных душой скудея, искал я выхода в мечтах. И вот гляжу, летит идея, всем буржуа внушая страх. О, как была она прекрасна, хотя слаба и молода, но с Божьей помощью, мне ясно, она окрепнет, господа. Я крикнул ей: «Куда, бедняжка? Шпионы притаились тут, и от судей придется тяжко, полиция, жандармы ждут». Она в ответ: «Тебя тревожит попытка их меня сгубить? Она народу лишь поможет меня понять и полюбить. Но ведь твой путь загородили, я стар, боюсь я за тебя. Солдаты ружья зарядили, и мчится конница трубя. Штыки преграды мне не будут, проникну я во вражий стан, сердца людей мой голос будет, гремя сильней, чем барабан. Беги, дитя, беги скорее, тебя сотрут с лица земли, взгляни, готова батарея, уже дымятся фитили. Быть может, нашей завтра станет та пушка, что тебя страшит. Кем адвокат сегодня нанят, тому служить он и спешит. Тебя не взлюбят депутаты, они ведь с теми, кто сильней. В тюрьме сырые казематы, но крылья вырастают в ней. Тебя от церкви отлучили, ее проклятий не боюсь. Тебя изгнать цари решили, я во дворцы их проберусь. И вот резня, властей насилие, и кровь, и смерть, и кровь. Напрасны мужество усилия, восставшие разбиты вновь, но в пораженье став сильнее и мертвых лавром увенчав, вновь к небесам летит идея, у побежденных знамя взяв. Идея. Песня является откликом Беранже в 1840-х годах на народные республиканские восстания предшествующего десятилетия, жестоко подавлявшиеся июльской монархией.